Социальный наркотик. Любой номер глянца поступает в руки как тайна. Только профаны видят в журналах рекламу брендов, одежды, обуви, часов, автомобилей, одеколонов. На самом деле на глянцевых страницах разыграны архетипические ситуации и трагедии нашего с вами времени. Профессиональные модели, и мужчины, и женщины. Чем они по трагедийности уступают моделям Веласкеса, Рафаэля, Леонардо да Винчи? Да ничем не уступают. Что в жанре фотопортрета, что в многосложном жанре групповой фотографии. Как и на картинах великих мастеров прошлого, современные модели – суть натурщики, образцы нашего с вами времени. Вот на всю страницу. Крупный нос, крупные губы, безмолвное, правильное, несколько старомодное мужское лицо на фоне мехового воротника пальто известной фирмы. Лицо таинственного незнакомца, только что прибывшего в холл отеля из далекой страны, где он наверняка натворил таких дел, после которых пребывает в мрачной задумчивости, этот герой нашего времени. На двух полосах сразу расположилась компания богатых юных бездельников. Фоном служат стены с золоченными барельефами и корешками дорогих книг. Атрибутика – кресла и кушетки, несут золото и расшиты парчой. Юноши одеты в некие гибриды, средние между парчевым халатом и смокингом. Они напряженно глядят нам, раскрывшим журнал, в лицо. Видимо, с нашей стороны, зрителей, там что-то невеселое происходит. То ли внесли мертвое тело, то ли вошла полиция, то ли конкурирующая банда молодых бездельников, внезапно распахнув двери, направила на собравшихся стволы. Безупречно современный юноша, недельная бородка и выгоревшие местами русые волосы, сидит на белом диване, а на колени к нему прилегла энергичная безупречная блондинка в черных чулках и синих ботиках, обещающая запредельные удовольствия. Но ясно, что лучшие страницы глянца – это мифы нашего времени. Толпы идут в музей смотреть миф «Джоконду», но еще большие толпы листают глянец, жадными глазами схватывая мифы нашего времени. В сравнении с лицами нашего времени Джоконда – кухарка. Давайте себе в этом признаемся. Не привлекают часы, сумки, автомобили? Меня не привлекают. Но всегда присутствуют на страницах глянца эпизоды охоты женщин на мужчин и мужчин на женщин. Глянец поощряет межполовую охоту, возбуждает и воспитывает честолюбие, обостряет амбиции. Он – возбуждающий социальный наркотик. Глянец удовлетворяет любопытство. Живопись начиналась с воображаемых портретов святых и реальных портретов монархов. Фотография начиналась проще, но портреты монархов были и есть. Фотография английской королевы в резиновых сапогах и в платочке вызывает умиление. Или вот, увидел в рубрике «Светская жизнь» завлекательных дам, отчего у меня сразу повысился аппетит к жизни. Вгляделся пристальнее. Нет, не у нас. Но во время кинофестиваля в Каннах, праздник шампанского «Майот эт Шендон». Потому там таинственная Моника Белуччи, Пенелопа Круз смешаны с Тарантино и Альмодоваром. Взгляд Белуччи обещает такую жизнь. Глянец дает пищу для фантазий, вдохновляет в борьбе за жизнь. Он – стимул к соревновательности и участвует в формировании естественной социальной иерархии. Красотка в вечернем платье, припрятанная страничка глянца в убогих личных вещах заключенного, воодушевляет его преодолеть все страдания и выйти на свободу. И, ступая по трупам врагов, добиться своей победы. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Мои автомобили. Первый автомобиль я приобрел для нужд партии в 1999 году за $500. Это был поддержанный УАЗик «Буханка». Мы возили на нем газету из типографии во Владимирской области, а на демонстрациях «Буханка» ехала впереди, неся в чреве флаги, полотнища, самодельную звуковую аппаратуру. Второй автомобиль я купил в городе Барнауле в 2000 году, и это тоже был УАЗик «Буханка», модель «Скорая помощь», с фарой впереди. Этот автомобиль обошелся мне в 63 тысячи рублей, и он был свидетелем моего ареста в горах Алтая. Когда я вышел из лагеря и приехал в Москву на поезде, у вокзала меня встречал адвокат Беляк на старом «Мерседесе». Впоследствии партия прикрепила ко мне старенькую красную «шестерку». У «шестерки» постоянно глох мотор. И мы, пассажиры, я и мои охранники, часто толкали ее где-нибудь в центре города. Однажды это случилось у здания администрации президента, к нешуточному изумлению прохожих. В конце концов, в ноябре 2003 года я купил себе черную «Волгу» ГАЗ-3110 и некоторое время разъезжал на ней, сверкающий. Однажды, когда мой водитель и охранники ехали в «Волге» без меня, у них отказали тормоза, и они врезались в бордюр у Рижского вокзала. За полчаса до случившегося мне позвонили на мобильный и спросили: «У вас продается черная «Волга» 3110?» Я сказал: «Вы ошиблись номером». Осмотрев машину после аварии, рабочие автосервиса объяснили, что нам повезло. Некие гайки у тормозов были намеренно отвинчены. Автомобиль «Соболь», купленный в 2005 году, был сожжен неизвестными злоумышленниками в конце того же года. «Волга-3110» с моим водителем за рулем попала вскоре в серьезную аварию, без меня. Водитель отправился ненадолго в тюрьму, а автомобиль на милицейскую стоянку. Там он провел 8 месяцев. Все это время меня возил на оке другой водитель, бывший милицейский сержант. В оке я сидел сзади, как в аквариуме. Вскоре, впрочем, известный политтехнолог Белковский подарил мне старый «Кадиллак Девиль». В огромном, низкосидящем еврейском каное, так называют «Кадиллак» в Америке, я ездил года полтора, затемнив предварительно стекла. Параллельно мы получили от милиции «Волгу-3110», и я стал пользоваться ею, сильно помятый и страшный с виду. Продолжая в то же время пользоваться и окой с сержантом за рулем. Как-то мне пришлось, уезжая с некоторого круглого стола, подвозить депутата Госдумы. «Вы на колесах?» — спросил депутат. «Да», — заверил его я. «Подбросите меня в центр», — попросил он. Чертыхаясь, он влез в оку, изумленный. Когда выходил на охотном ряду, он пробурчал: «Теперь я верю, что вы победите». Он не объяснил, почему он уверовал в нас, но, конечно, его убедила ока. Я называл оку спичечным коробком. В конце 2006-го у Кадиллака сели рессоры, или что там держит его тело над землей, и я поместил его в гараж, как любимую лошадь. Не выбрасывать же его безжалостно на улицу, еврейское каное. В ГАЗ-3110 приходилось все время вливать 1000 рублей за многочисленные неотложные ремонты. И, подкопив денег, я купил себе совсем новую «Волгу» с крайслеровским мотором и с затемненными стеклами. И езжу на ней благополучно по сей день. Я стал фанатом «Волги». У нее респектабельный советский вид. Она традиционна, как православие. Ее редко останавливают ГИБДДшники, особенно если ее только что помыли. Я и мои охранники выглядим в ней как оперативники ФСБ. Это нас забавляет. Племя нацболов. Мои быстрые годы. Благословенный 95-й. Счастливый и несчастный. 5 февраля я тогда подписал с Моском имуществом договор об аренде помещения на 2-й Фрунзенской улице, дом 7. Он стал первым штабом национал-большевистской партии, знаменитым бункером, который впоследствии не раз осаждал ОМОН. Оттуда национал-большевики уезжали на акции и в тюрьмы. Там национал-большевики влюблялись, женились, выпускали газету «Лимонка». Туда я приехал с Павелецкого вокзала, освободившись условно-досрочно из колонии номер 13 Саратовской области в 2003-м. В феврале 1995-го это был еще гнусный подвал, где пьянствовали жековские газовщики и бегали орды огромных жирных черных американских тараканов. Тараканы эти умели летать. Правда, почему-то летали редко. В марте я волевым усилием изгнал вместе с первым национал-большевиками газовщиков, и мы начали ремонт своими силами. Вскрыли полы и ужаснулись. Тысячи тараканов плодились и размножались в сыром пространстве между бетонным полом и деревянным настилом. Мы собрали все наши силы и стали давить насекомых, крушить стены, штукатурить, красить и, самое изматывающее, прорубать себе дверь из окна, выходящего на улицу. Принимала участие и Наташа Медведева. Помню ее в каких-то полосатых штанах, в резиновых перчатках, брезгливо красящую стену. В том же году, 11 июля, мы с ней расстались. Я остался один в красивой маленькой квартире на Арбате напротив театра Вахтангова. Мне было тяжело, я переживал разрыв. Но нацболом не показывал. Руководитель, я строил бункер, сам выложил лестницу, ведущую с улицы в бывшее окно, ныне дверь, так усердно, что сжег цементом кончики пальцев. Есть фотографии. Первые нацболы, лидер коррозии металла «Паук» и я, яростно долбим грунт ломами и лопатами. По вечерам я посещал Эрмитаж. Его тогдашняя владелица Света Викерс была мне хорошо знакома. Там я смотрел немое кино, танцевал и старался забыть о жене Наташи. Часто с помощью алкоголя. Как еще забывать, я не знал. Помню, несколько ночей подряд я, нетрезвый, увлекательно беседовал с Борисом Гребенщиковым. И он нетрезвый. О национал-большевизме и о Курехине. Курехин тогда вступил в партию, вызвав этим огромный скандал среди интеллигенции. Сейчас ясно, что он просто видел дальше современников и был умнее современников. Сегодня одобрять НБП не зазорно. Сегодня нас поняли, а долгое время не понимали. К осени я нашел себе девушку, в которую влюбился, дочь художника. Я прожил с ней с переменным успехом несколько лет. В сентябре 96-го на меня напали, подкараулив, когда я вышел из бункера один. Молча ударили сзади по черепу, и когда я упал, стали бить ногами по голове и лицу. В результате я остался с травмами глазных яблок обоих глаз на всю жизнь. Весной 97-го я уехал в Казахстан, в Кокчетав, где казаки хотели отторгнуть Кокчетавскую область от Казахстана. Меня и отряд национал-большевиков, всего 9 человек, там арестовали. А затем мы бежали через 4 страны Средней Азии в Таджикистан, в 201-ю дивизию. Впоследствии вся эта приключенческая экзотическая история получила название «Среднеазиатский поход НБП». В ней изобиловали экзотика и ужасы. Из экзотики эпизод, когда я попал в Алма-Ате на день рождения дочери Нурсултана Назарбаева, Дариги. А ужасы мы испытали в Узбекистане президента Каримова. Там царил такой чудовищный произвол ментов, что несколько раз мы могли быть убиты, но не случилось. В конце июня 1997-го наш бункер в Москве взорвали. «Безоблачное взрывное устройство эквивалентом 100 грамм тротила», констатировали эксперты МВД. Виновных не нашли. Весной 1998 года дочь художника вышла из моей жизни. В 1998 году в июне пришла вступать в партию Настя Лысогор, хорошенькая, как ангел. И мы очаровали друг друга, хотя разница в возрасте была вопиющая у нас – 39 лет. В том же 1998 году в апреле по нелепому вроде бытовому поводу случился партийный раскол. Мой соратник и друг, вместе мы основали партию, Александр Дугин, ушел с группой московских партийцев. Вместе с ним ушел правый, несколько реакционный дух из партийного флакона. Удивительно, но раскол освободил меня от партнера, и я без оглядки пошел вкалывать, как проклятый. Рассылал тысячи писем, ездил по регионам, и в результате мы провели в октябре 1998-го первый общероссийский съезд партии. Мы обнаружили, что нас очень много, и с восторгом радовались, что в зале кинотеатра «Алмаз» сидят партийцы из 47 регионов. Тот, кто думает, что партийная деятельность – сплошная скука, а политика – грязь, просто не знает, насколько увлекательное это занятие. Мы добывали для партии стулья, первые пишущие машинки, ткань для флагов и чувствовали, что участвуем в легенде и творим историю. Одновременно развивалась моя любовная история. – Глубокой осенью 1998 года Настю выгнали из дома, и она пришла ко мне с огромным рюкзаком, и мы стали жить вместе. Ей было тогда 16, и она училась еще в школе. В ноябре 1998 года Министерство юстиции не зарегистрировало нас как политическую партию. В 99-м был первый налет на штаб. После того, как нацболы разбросали на презентации фильма Михалкова «Сибирский цирюльник» листовки, изобличающий его как друга Назарбаева, палача русских в Казахстане. Михалков, по нашим сведениям, попросил Степашина устроить набег ребят из ФСБ и из МУРа на бункер. Нацболы ответили яйцами в Михалкова в марте. Первый арест двух национал-большевиков Бахура и Горшкова. Первые двое заключенных в Бутырке. А дальше история понеслась в спешном темпе. В августе 99-го 15 нацболов были арестованы в Севастополе за мирный захват башни клуба моряков. В ноябре 2000 года трое национал-большевиков арестованы в Риге за мирный захват башни собора Святого Петра в знак протеста против дискриминации русских в Латвии. В апреле 2001 года я и несколько товарищей арестованы в республике Горный Алтай в горах у границы с Казахстаном. Нас заключили в тюрьму Лефортово, потом судили в Саратове. В 2003-м летом я приехал в бункер с Павелецкого вокзала. С осени 2003-го непрерывные акции национал-большевиков нервируют и дестабилизируют Кремль. В сентябре 2004-го следует знаменитое программное интервью замглавы администрации президента Владислава Суркова, в котором он помещает лимоны и яблоки на одну ветку, называет нас врагами России, чем стимулирует сближение между партиями оппозиции различных идеологий. В августе 2004 года национал-большевики в знак протеста против монетизации льгот захватывают мирным путем кабинеты в Министерстве здравоохранения. Семеро арестованы и приговорены к 5 годам заключения. Впоследствии приговоры чуть снижены. 14 декабря 2004 года 40 национал-большевиков входит в приемную администрацию президента с книгами Конституции РФ и листовками, призывающими президента уйти в отставку. К новому 2005 году сам собой разладился и ослаб мой союз с Настей и прекратился. В апреле я встречаю на выставке актрису Екатерину Волкову «Любовь с первого взгляда». Суд над 39 национал-большевиками продолжается и показывает жестокость и одновременно растерянность режима. Оглядываясь на 10 лет моей жизни, нет, я не хотел бы прожить их иначе. Фауст. Кличка у него была Фауст. Такую кличку нужно заслужить, и неважно, от чего она была произведена. От Фауст-патрона, он отличался любовью к изготовлению оружия, или от Фауста Гёте. Пришел он к нам из ЛДПР. Я уже не помню, чем именно они ему не угодили. Сквозь мерцающие сполохи воспоминаний интуитивно нащупываю. Ну да, он был революционер, романтик оружия. А они, ну ЛДПР, партия развязных второстепенных бизнесменов, желающих выбиться в люди. Высокий, носатый, некрасивый, но с блеском в глазах. Он явился в мой только что выкрашенный кабинет в только что арендованном полуподвальном помещении на 2-й Фрунзенской и одним движением положил на стол самодельный пистолет с самодельным глушителем. «Мой подарок вам, Эдуард Вениаминович». Был 1995 год. Я прошествовал мимо него к двери и распахнул ее. «Все, кто есть, ко мне». Первые нацболы, их было немного, поспешили на зов. Я указал им на стол и на пистолет. «Этот человек...» Будьте свидетелями. Только что положил мне на стол пистолет с глушителем. В подарок. Заберите свой подарок и уходите, — сказал я. Фауст, тогда его звали только Дима, спрятал оружие в сумку и быстро ушел. Но на завтра вернулся. Уж очень ему подходила наша партия. Вернувшись, он извинился, сказал, что хотел от чистого сердца, но понимает мою настороженность. Он согласен, что это было глупо, а я же его совсем не знаю». Я посмотрел на него и не отверг. Людей у нас было еще мало, а он вроде бы выглядел искренним. Он помыкался с нами какое-то время. На фотографиях первой нашей демонстрации, она случилась только 7 ноября 1995 года, он есть, среди горстки первых нацболов, рядом с художником Кириллом и прапорщиком Витей. Кривоносый в кепочке, глаза как два буравчика. Зачем я о нем пишу? Чтобы показать, что вот и такие люди есть. Запутанные, кривые, а не только целеустремленный к успеху ровный средний класс. Я вообще-то вспомнил о нем потому, что мы его не так давно, прошлым летом, похоронили, и сцена похорон была впечатляющая. Но вернусь в 1995 и 1996. Год он с нами проваландался. У него время от времени вспыхивали идеи, больше криминальные, чем радикальные. Как-то он принес мне показать изготовленную им в виде жестяной банки пива зажигательную бомбу. Он говорил, что такую банку можно оставить в любом месте, в любой офисной корзине, но через нужное количество часов она сама взорвется и запылает. В другой раз он принес мне стреляющую однозарядную авторучку в подарок. Авторучку он сделал сам, красивый предмет, но я отказался. Держать такую при себе было опасно, сразу срок дадут. Потом он стал с нами скучать. И перестал появляться, хотя как партия мы наращивали силы, у нас появились организации аж в 36 регионах. Через несколько лет я узнал, что его посадили. Случайно. Напился, поскандалил с женой. У него была жена, и, надо сказать, незаурядно красивая жена. И вот он напился и поскандалил. И ударил красивую жену, а она вызвала милицию. К моменту прихода милиции он был уже трезв. Потому милиция, пройдясь по квартире, с некоторым удивлением отметил универсальный токарно-фрезерный станок, но мало ли чудаков в Москве, и уже собиралась уходить, но младший сержант заметил незадернутую до конца, высовывающуюся из-за занавески на стене цветную фреску, из любопытства отдернул, а там, батюшки святы, что называется, огромный портрет Гитлера. Он, Фауст, был ко всему гитлеристом и неплохим художником. Тогда милиционеры взялись за квартиру основательно и нашли самодельное оружие нескольких видов, и глушители, и даже самодельные патроны. Но ясно, он уехал в тюрьму на несколько лет как умелец-изобретатель, не за портрет Гитлера, конечно. Затем я забыл о нем прочно, годами ничего о нем не слышал, хотя несколько нацболов имели с ним какие-то минимальные связи. И вот душным летним днем я получил СМС: «Эдуард, Фауст умер, Кремация завтра в 12 часов на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Писала одна наша девушка-активистка. Я поехал из сентиментальности. Нацболы умирают чаще других людей. Фауст был из первых нацболов, так сказать, первый блин комом. Тело еще не привезли, и десятка-полтора собравшихся, мы стояли и переговаривались. Оказалось, он повесился, либо его повесили, в подмосковном СИЗО. А накануне он убежал, но не из СИЗО, а с поселения. Но и это было не все. Оказывается, после первого срока он вышел и несколько лет прожил тихо. Продал квартиру, скитался, наконец устроился на дохлый старый заводик, где опять взялся за старое. Стал изготовлять самодельное оружие. Опять его взяли случайно. Чем-то он там размахивал в пьяной ссоре в баре. Дали ему немного и в последний год перевели на поселение. Но это самый легкий вид наказания, когда только спать приходишь в исправительное заведение, а целый день работаешь, а вечер проводишь как хочешь. Ему оставалось меньше года, когда он сбежал. Сказал, что если поймают, повесится. В тюрьму больше не может пойти. Так и случилось. Его поймали и поместили в СИЗО в Подмосковье. И он повесился. Или, может быть, его повесили. Потом подъехала «Газель» с тентом. В кузове лежал большой труп в плохом костюме, с огромным галстуком. Шея у трупа была раздута. Гроб был такой дешевенький, что у меня защипало в глазах. Я что-то сказал у его изголовья. Что-то вроде «Спи спокойно, товарищ Фауст». Потом мы выпили водки, отойдя к грязной луже пруда. Девочки-нацболки привезли с собой и водку, и закуску. Они очень хозяйственные. Был даже красный плед, на который мы возложили нашу водку и продукты. По-старому мы справили тризну. Так это называется.